Глава 36. Горячие источники. «Борись с ним! Я хочу посмотреть, на что ты способна!» Раш обнажил свой меч и, подмигнув Коре, крутанул его в руке. «Я же твердила тебе, насколько я плоха! Просто поверь мне на слово!» «Делай, что я говорю!» Его взгляд метнулся к Рашу. «Не будь с ней мягок!» Кора вытащила свой клинок из ножен, и красная чешуя вспыхнула пламенем на солнце. Это был целый калейдоскоп цвета, множество оттенков красного, словно кровь, которая темнеет на одежде и меняет цвет в зависимости от места раны. Раш тихо присвистнул. «Ты такая сексуальная с мечом в руках!» Эш изучал красное лезвие в ее руке. «Ты взяла чешую у дракона?» «Он сам предложил!» Эш повернулся к Рашу. «Где же твой такой?» Раш шагнул вперед с клинком наготове. «Никогда такого не хотел». Делая свой ход, он взмахнул мечом. Кора остановила его своим лезвием и оттолкнула назад. Быстро вращая лезвие, он сделал несколько резких движений. Солнце отражалось от стали. Кора блокировала все его удары, но так ни разу и не атаковала сама. Ее хватало лишь на то, чтобы уклоняться и блокировать его удары, в общем, остаться в живых. Раш был слишком быстр для нее, так же быстр, как и Кэллон. Через несколько минут она вспотела, легким не хватало воздуха. «Дай отпор!» Она блокировала очередной удар и замахнулась. Раш был готов, он блокировал ее клинок и отбросил его вниз. Лезвие его меча взлетело и прижалось к ее шее всего в дюйме от кожи. Но в его взгляде не было победы, лишь сожаление. Он опустил клинок и отступил назад. Кора опустилась на колени, чтобы отдышаться. Раш даже не выглядел усталым. «Я же говорила, что я неудачница!» Продолжая хватать ртом воздух, она вытерла лоб тыльной стороной предплечья. «Ты не неудачница, ты не слишком хороша, но все не так плохо. Если бы это был настоящий бой, я была бы мертва, значит, дело плохо. Не имеет значения, насколько она умела или нет». Раш вложил свой меч в ножны на поясе. «Потому что я могу быть ее мечом, я могу быть ее щитом, я могу доставить ее туда, куда ей нужно. У нее есть способности, которыми я, да и никто другой, если уж на то пошло, никогда не будут обладать, так что ей нужно сфокусироваться лишь на них». Эш, раздув ноздри, повернулся к нему. «Она сама себе будет мечом. Она сама себе будет щитом. Ей не нужна защита от какого-то высокомерного человечешки, потому что она может защитить себя сама. В твоих услугах не нуждаются, генерал». Раш стоял, уперев руки в бока. Оскорбленно нахмурившись, он твердо встретил пристальный взгляд Эша. Кора переводила взгляд с одного на другого, ощущая, как воздух наполнился напряжением. «Он просто хочет защитить меня, Эш. Он лишь это имел в виду». «Тебе не понадобится его защита, Кора». Он снова повернулся к ней. «Потому что генерал Кэллон явно не завершил твое обучение. Ты разбираешься в боевых маневрах, блокируешь удары и при этом экономишь энергию, но ты явно не привыкла к весу меча и к тому, как переходить в наступление. Уверен, когда он закончит, ты будешь готова. А тем временем я научу тебя, как сражаться с драконом». Его взгляд метнулся обратно к Рашу в безмолвном приказе. Раш оставил свое раздражение при себе и, по велению Эша, мгновенно превратился обратно во Флера. Появившись, красный дракон расправил крылья и выгнул спину дугой, словно кот, который только что очнулся после дневного сна. Кора вложила меч в ножны. «Тебе он еще понадобится». «Я лучше воспользуюсь веткой. Не хочу испортить его чешую». Флер слегка улыбнулся. «Спасибо, красотка. Используй меч, Кора. Отметины можно отполировать». Она снова вытащила свой меч. «У драконов очень мало уязвимых мест. Есть лишь пара мест, удар по которым может нанести достаточный урон, чтобы его замедлить или убить. Это глаза, рот, нос. И еще одно место на затылке у основания черепа расположено небольшое сращение костей. Нужно ударить туда мечом и провернуть». «И хочешь, чтобы я сделала это прямо сейчас?» «Нет, я хочу, чтобы ты попробовала хотя бы подойти к нему достаточно близко. Удачи!» Усевшись, он стал ждать начала битвы. «Я не причиню тебе вреда, красотка. Наша задача — подготовить ее к тому, что должно произойти. Если ты не причинишь ей вреда сейчас, она умрет позже. Имей это в виду». Флэр тяжело вздохнул и слегка опустил голову. «Ты прав». «Все в порядке, Флэр, я понимаю». Кора бросилась на него, но дракон был слишком быстр. Она каталась по земле, пыталась скарабкаться по его ногам и хвосту, делала все, что могла, чтобы подобраться поближе к его морде. Но все было бесполезно. Она падала на землю снова и снова, каждый раз получая новые синяки и ссадины. Эш молча наблюдал за происходящим. В очередной раз, упав на землю и уронив рядом свой меч, она не стала вставать. Флэр подошел и подтолкнул ее мордой. «Ты в порядке, красотка?» «Да, просто устала». «Станет лучше, Кора. Это требует времени». «Это требует времени?» — саркастически спросила она. «Не думаю, что люди или эльфы вообще могут сражаться с драконами и побеждать». «Нет, но ты можешь. Честно говоря, не похоже, что у меня есть шанс на успех. Если будешь драться так же, как сейчас, то нет. Ты не использовала ни одно из своих умений». «Что ты имеешь в виду?» Кора слегка приподнялась, все ее тело болело. «Ты использовала свое тело, но не разум». «Черт, я даже не подумала об этом». «Знаю, что не подумала». «Почему ты мне не сказал?» «Потому что я хотел, чтобы ты усвоила урок». «А от боли можно умереть?» Кора медленно шла, переставляя одну ногу за другой. Все мышцы ее тела вопили от боли. Раш, идущий рядом с ней, ухмыльнулся. «Если целый день бороться с драконом, то наверняка». «Ну, конечно». Он подошел к ней сзади, подхватил на руки и прижал к своей груди. Теперь они двигались быстрее. «Не нужно этого делать». Она обхватила руками его шею, а лицом уткнулась ему в плечо. Глаза тут же сами собой закрылись. «Да?» — спросил он с ухмылкой. «Похоже, тебе нравится». «Нет». Он усмехнулся и продолжил идти. «Куда мы направляемся?» «Горячим источником, о которых я тебе рассказывал». «Получается, вода там теплая? «Очень. Это поможет расслабить твои мышцы». «О, звучит заманчиво». Через несколько минут они пришли, и он поставил ее на землю. Раш снял с себя одежду, постирал ее в воде и, повесив на ближайшее дерево, зашел в воду. Кора смотрела вслед, разглядывая его рельефное тело, мускулистую спину и упругую задницу. Ей потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями и сделать то же, что и он — постирать свою одежду и развесить ее сушиться. Прислонившись спиной к скале и раскинув руки на выступе позади себя, он повернулся к ней лицом. Его внимательный напряженный взгляд блуждал по ее телу, рассматривая его с тем же интересом, с каким она только что смотрела на него. Когда Кора зашла в воду, тепло сразу напомнило ей о ванне в гостинице. Опустившись ниже, она застонала. «Ого, ты не шутил!» Она посмотрела вниз, в воду, и поняла, откуда идет тепло. Снизу поднимались пузырьки. Она нырнула и оставалась под водой до тех пор, пока могла задерживать дыхание, а затем снова вынырнула на поверхность. Он наблюдал за ней с легкой улыбкой на губах, и в его взгляде читалась сильная привязанность. «Жаль, что мы не можем остаться здесь навсегда». «Мне тоже». Она подошла к нему и заглянула за край. «Это прекрасно!» Раш повернул голову и посмотрел на нее. Подняв руку из воды, он обнял ее за плечи, нежно притянул ее к себе и прислонился головой к ее виску. Его кожа была теплее воды, она была разогрета его сильными мышцами и циркулирующей по телу кровью. Какое-то время они так и пробыли, а затем он поцеловал ее в висок и убрал руку. «Тебе лучше?» «Намного лучше. Если бы я не боялась утонуть, то легла бы спать прямо здесь. Я всегда могу согреть тебя и дома». Кора слегка улыбнулась, услышав ласковое название, которым он назвал их пещеру. Это было место, где они готовили себе еду, где спали бок о бок, где прятались от дождя. Жилище было каменным и не слишком удобным, но почему-то казалось уютным. «Дома, да?» «Мой дом всегда будет там, где ты». Он продолжал прижиматься своей головой к ее. Он смотрел на горы, а она на океан. Солнце садилось все дальше и дальше, и пейзаж становилось все труднее разглядеть. Обхватив руками грудь Раша, Кора приблизила свое лицо к его, чтобы полюбоваться прекрасными глазами на его милом личике. В его чертах была мужественная красота, в глазах мудрость, но его взгляд был печальным. «Что такое?» Раш долго смотрел на нее, не двигаясь. Казалось, он погрузился в раздумья. «Наше время подходит к концу», — сказал он напряженным голосом, когда, наконец, отвел глаза. «Но у нас с Эшем еще столько дел. Это займет много времени, времени которого у нас нет. В нашем плане слишком уж много движущихся частей, и нам нужно вернуться, чтобы вернуть эти части на свои места. Мне нужно вернуться к Бриджу в убежище, чтобы мы могли проработать план. Тебе нужно вернуться в Эденстар и, помимо всего прочего, уговорить королеву Делвин участвовать в битве». «Тогда я не понимаю...» Он продолжал смотреть в сторону. Его лицо исказилось от горя. «Хотел бы я промолчать и никогда не покидать это место. Хотел бы, чтобы этот момент нашей жизни никогда не заканчивался. Но это было бы неправильно. Поэтому я должен тебе кое-что сказать». «Сказать что, Раш?» Глубоко вздохнув, он снова перевел взгляд на нее. В его глазах было столько боли, словно ему вплоть вонзались иглы. От красивой улыбки, которая была на его лице всего несколько мгновений назад, не осталось и следа. «Если ты попросишь, Эш сольется с тобой». Она прищурилась. «Ты ошибаешься. Я знаю его лучше, чем ты. И этот вопрос оскорбит его до глубины души». «Ты права. Ты действительно знаешь его лучше, чем я. Но все же я лучше понимаю драконов. Да, сначала он скажет «нет», наверняка обидится. Но затем он это сделает, поверь мне». «Почему ты так в этом уверен?» Он снова посмотрел вперед. «Потому что он относится к тебе так, как драконы относятся к вещам, которые любят. Как к сокровищу». Снаружи лил дождь, и его капли стекали на каменный пол у входа в пещеру. Музыка, созданная природой, словно фон для их жизни. Дрова закончились так, что костер почти погас. Раш и Кора лежали бок о бок в одной постели, лишнюю они уже давно убрали. Положив руку на изгиб ее спины, Раш прижал девушку к себе, не отрывая взгляда от ее губ. Глубоко под его радостью была скрыта неизменная печаль. Она ждала в тени, готовая проявиться в любой момент. «Ты уже давно не жаловался на мою готовку?» Он поднял взгляд. «Все не так уж плохо». «Действительно?» — поддразнила она. «Потому что я помню, как ты называл эту еду кроличьим кормом». На его лице появился намек на улыбку. «Я знаю, как этот кроличий корм для тебя важен, так что все в порядке». «А как насчет Флэра?» «Он охотится, но берет ровно столько, сколько нужно». Его мозолистые пальцы гладили ее гладкую кожу. Руки Раша были теплыми, как вода из горячих источников. Он медленно исследовал ее тело, ощупывая сверху донизу. Одной рукой он дотронулся до ее щеки, а другой нежно ухватился за попку. «Получается, когда люди пришли на Анастилию, ты уже родился?» «Я был подростком». «А сколько тебе было лет, когда вы слились?» Он ухмыльнулся. «Все еще пытаешься вычислить мой возраст, да?» «Нет, я спросила, сколько тебе было лет, когда вы слились. Это не одно и то же. И вообще, если бы я действительно хотела узнать, то просто спросила бы, а ты бы мне ответил». «Думаешь, ответил бы?» Она игриво шлепнула его по руке. «Ой, заткнись!» Он усмехнулся. «Мне было 28». «Хм, видимо, мне нравятся мужчины постарше». «Мужчины твоего возраста, по сути, мальчишки. Тебе нужен такой мужчина, как я». «Мужчина, да?» Улыбнувшись, он снова сжал ее попку. «Я настоящий мужчина, сокровище». Она оглядела его рельефные плечи, твердую грудь, точёный живот и большие сильные руки. И решила не спорить с его утверждением. «Должно быть, за свою жизнь ты разбил немало сердец. Я никогда не был с кем-то достаточно долго, чтобы такое могло случиться». «Значит, просто менял одну женщину за другой?» «Примерно так». «Почему?» Он уставился на нее таким непонимающим взглядом, будто не понял вопроса. «Когда ты бессмертен, красив и богат, зачем тебе связывать себя обязательствами с одним человеком? Мой отец, возможно, никогда не умрет, так что я не рассчитывал, что займу его место. Нет необходимости в рождении наследника. Я мог купить любую женщину, но моя внешность зачастую позволяла получить их бесплатно. Так что я связал бы себя узами только в том случае, если бы нашел женщину, без которой не смог бы жить». Когда напряжение в его глазах стало слишком сильным, она опустила взгляд и уставилась на его грудь, которая спокойно поднималась и опускалась. Ее пальцы скользнули по его животу, груди, обнаружив отчетливый стук его бьющегося сердца. Кора продолжала тренироваться с Эшем, используя свой разум. Она пробовала ослабить защиту Флэра, чтобы приблизиться к нему, и пробовала говорить с несколькими драконами одновременно. Но она знала, что Раш был прав. Это займет слишком много времени. Ей нужно было выдвинуть Эшу свое предложение и надеяться на лучшее. Но она не хотела этого делать. Когда этот момент станет воспоминанием, то принесет ей только боль. Она старалась об этом не думать, потому что понимала, что ее счастье останется похоронено в прошлом. «Откуда взялись люди?» Она говорила таким слабым голосом, как будто ее сердце уже было разбито. Раш долго молчал. Ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к смене темы. «Ахарт. Но в наши дни у этого места новое название. Земля пепла». «Что случилось?» «Один большой спящий вулкан, который решил проснуться и больше не засыпать. Он расположен на юге, так что у нас было время продвинуться дальше на север, пока мы не придумали план. Как раз тогда мой отец отплыл в Анастилию и получил убежище. Мы забрали всех, кого могли, и бросили тех, кого нельзя было спасти. Если до них не добралась лава, то это сделал пепел». «Вау! Мы не были готовы эвакуировать такое количество людей, и у нас не было времени, чтобы построить больше лодок. И сейчас там все по-прежнему, насколько я знаю. Лава покрыла всю сушу и превратилась в твердую породу, так что до почвы не добраться — это пустошь». «Интересно, а в Анастилии есть вулканы?» — Раш издал слабый смешок. «Когда ты проживешь так долго, как я, то поймешь, что нет ничего постоянного. Землетрясения, ураганы, эрозия — все меняется. Лес Эденстар раньше тянулся через всю пустыню, но мы изменили русло рек, чтобы орошать наши земли, и срубили деревья, чтобы отстраивать империю. Может, где-то в Анастилии тоже есть вулкан, и, возможно, в один прекрасный день он тоже взорвется. Никогда нельзя знать наверняка». «Как удручающе!» «Вот почему бессмертие переоценивают. Это так, небольшое предупреждение». «Да, Кэллен об этом упоминал. Сказал мне, что пока я не появилась в Эденстар, серьезно рассматривал возможность провести церемонии духов». Раш печально опустил глаза. «Могу себе представить». «Я люблю Кэллена, но совсем по-другому, ты же понимаешь?» «Понимаю. Я вижу между вами сходство. Жаль, что я не заметил этого раньше». «Вместо того, чтобы называть его генералом-ублюдком?» На его лице появилось виноватое выражение. «Да, я немного увлекся. Особенно если учесть, что он спас тебе жизнь». «Ну, я же думал, что он украл мою девушку. Конечно, я был зол». «Твою девушку?» — спросила Кора с улыбкой. «Да». Его взгляд смягчился, и он коснулся рукой ее щеки. «Ты стала моей девушкой в тот момент, когда я тебя увидел».